На стенах висели в рамках первые полосы старых газет. Большие заголовки. «Смерть Рузвельта», «День Победы», «Убийство Джона Кеннеди», «Убийство Мартина Лютера Кинга». На столе приятно мурлыкал старинный радиоприемник в корпусе из красного дерева. На скамейке у окна лежала аккуратно сложенная хрустящая свежая воскресная газета. Старики-негры взбили в чашке мыльную пену, поправили опасную бритву, сполоснули щетку для бритья. Обернув меня полотенцем, они принялись за работу. Один брил меня опасной бритвой, другой стоял рядом и ничего не делал. Я решил, что он, наверное, вступит в игру позже. Тот, который работал, начал болтать, как поступают все парикмахеры. Рассказал мне историю этой парикмахерской. Оказывается, старики дружат с детства. Живут в Маргрейве с незапамятных времен. Начали работать парикмахерами до Второй мировой войны. Учились ремеслу в Атланте. Открыли салон еще молодыми. Перебрались сюда, когда старое здание было снесено. Негр рассказал мне историю городка, увиденную с точки зрения парикмахера. Перечислил мне всех более или менее значимых персон, сидевших в этих креслах. Рассказал мне о самых разных людях. «Расскажите мне о клинерах», — попросил я. Старик был из болтунов, но мой вопрос заставил его замолчать. Прервавшись, он задумался. «Тут я ничем не могу вам помочь, это точно», — сказал он наконец. «Эту тему мы предпочитаем здесь не обсуждать. Лучше спросить меня о ком-нибудь другом». Я пожал плечами под слоями полотенец. «Ладно, вы когда-нибудь слышали о слепом Блейке?» «Слышь-то слышал, это точно», — подтвердил старик. «Его мы можем обсуждать, тут нет никаких проблем». «Вот отлично», — сказал я. «Так что вы можете о нем рассказать?» «Он время от времени бывал здесь, давным-давно», — сказал негр. «Говорят, родился в Джексонвилле, штат Флорида, это у самой границы. Путешествовал по этим местам, знаете, через Атланту и на север до самого Чикаго, а потом обратно на юг. Опять через Атланту, через эти места, домой. Знаете, тогда все было совсем по-другому. Ни автострад, ни машин. По крайней мере, для бедного чернокожего музыканта и его друзей. Все пешком или на попутных грузовиках». «Вы слышали, как он играл?» — спросил я. Снова прервавшись, он посмотрел на меня. «Послушайте, мне 74 года. Это случилось тогда, когда я был еще маленьким мальчиком. Мы ведь говорим о слепом Блейке. Такие люди играли в барах. А я не ходил по барам, когда был маленьким, понимаете? Если бы пошел, мне бы хорошо надрали задницу. Он был гораздо старше меня. Вы лучше поговорите с моим напарником. Возможно, он слышал, как играет слепой Блейк. Только сейчас он, наверное, этого уже не помнит. Потому что он мало что помнит. Не помнит даже, что ел сегодня на завтрак. Я прав? Эй, старина, что ты ел сегодня на завтрак?» Второй старик, скрипя, подошел к нам и облокотился на соседний умывальник. Его сморщенное лицо имело цвет красного дерева, которым был облицован радиоприемник. «Я не помню, что сегодня ел на завтрак», — сказал он. «Не помню, завтракал ли я вообще. Но вот что я скажу. Да, я старый, но дело в том, что у стариков хорошая память. Только помнят они не то, что было недавно, понимаете? Они помнят то, что было давно. Представьте мою память как старое ведро, понимаете? Когда оно чем-то наполнено, в нем больше нет места для нового. Совсем нет, понимаете? Так что я не помню новое, потому что мое старое ведро переполнено старым, тем, что произошло давно. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Конечно, понимаю», — подтвердил я. «Значит, вы слышали, как он играет?» «Кто?» Я поочередно посмотрел на стариков, гадая, не разыгрывают ли они какую-то хорошо отрепетированную сцену. «Слепой Блейк», — сказал я. «Вы слышали, как он играет?» «Нет, я не слышал, как он играет», — ответил старик. «Но моя сестра слышала. Моей сестре лет 90, а то и больше. Да хранит ее Господь. До сих пор жива. В свое время она сама пела, и ей не раз доводилось петь со слепым Блейком». «Хм, вот как? Она пела с ним?» «Точно», — подтвердил сморщенный старик. «Она пела со всеми, кто проезжал через наши места. Вы должны понять, что раньше наш город находился на большой дороге в Атланту. Старое шоссе шло раньше на юг до самой Флориды. Это была единственная дорога, пересекающая Джорджию с севера на юг. Конечно, сейчас есть автострады, по которым можно мчаться без остановок. Есть самолеты. Теперь Маргрейв никому не нужен. Никто больше через него не проезжает.